Мне никогда не было настолько грустно и одиноко, но прекрасно понимаю, что это только моя забота. Бутылка спасала, но теперь с ней в разводе. Послал я ее, но все будет нормально. А, вроде пройдет, я знаю, не отойдет, а привыкну. Станет совсем погано, крикну что-нибудь типа: на помощь спасите, и сам себе отвечу: не грусти, лучше выпей, но говори глупости ей беспечно. И так вот вечно, как ни крути, любовь губительна, если вдали, если не вместе от заката и до зари. Ну что, душа пылает, гори отпечатком снежинки, что оставила мне на сердце. Только в мыслях о тебе вертеться, ничего не придумать и никуда мне не деться. Ну что я могу сказать, пиздец, бля. До жути приятно, хотя мучительно страшно, ведь теперь ботинку сносит нахер башню, не различая чужих и наших. Вот до чего доводит ревность, скажем. А я сам себе сыплю соль на рану словами, надеюсь, чтобы больнее не стало. С бабу умом меняюсь местами, истерики закатывая. Вот и вся романтика, это все, сука, любовь, сука, делает из меня идиота. Разве виноват, что всегда с тобой рядом быть охота? И вот сижу на работе, пишу эти строки с мыслью, что запишу перед сном повесть о том, каким бываю ослом. Это все, сука, гордость, сука. Кто вообще придумал это ебучее качество? Грубить, ерунду говорить, юлить, выворачиваться. А в голове засели слова, блин. Thank you.